Вот так я сделался собакой. Ну, это совершенно невыносимо. Весь как есть искусан злобой. Злюсь не так, как могли бы вы, как собака лицо луны гололобой, взял бы и все обвыл. Нервы должно быть. Выйду погуляю. На улице не успокоился ни на ком я. Какая-то прокричала про добрый вечер. Надо ответить. Она знакомая. Хочу, чувствую, не могу по-человечьи. Что это за безобразие? Сплю я, что ли? Ощупал себя, такой же, как был. Лицо такое же, к какому привык. Тронул губу, а у меня из-под губы клык. Скорее закрыл лицо, как будто сморкаюсь. Бросился к дому, шаги удвоив, бережно огибаю полицейский пост. Вдруг оглушительное! Городовой хвост! Провел рукой и остолбенел. Этого-то всяких клыков почище я и не заметил в бешеном скаче. У меня из-под пиджака развеялся хвостище и вьется сзади большой собачий. Что теперь? Один заорал, толпу растя, второму прибавился третий, четвертый, смяли старушонку, она, крестясь, что-то кричала про черта. И когда, ощетинив в лицо усища веники, толпа навалилась, огромная, злая, я стал на четвереньки и залаял. Гав! Гав! Гав!